Глава 18. Кровь алая. С древних времен люди стали понимать, кровь – основа жизни. При большой потере крови из человека уходит и жизнь. И стали считать, что кровь, помимо прочего, обладает целебной силой. Поиски шли наугад. Еще в античные времена знаменитый врач Гиппократ пытался лечить душевнобольных тем, что давал им пить человеческую кровь. Он считал, что в крови здоровых людей содержится и здоровая душа. Конечно, он ошибался. Но ведь это было даже не детство, а младенчество медицины. Лет 400 назад появилась теория, утверждавшая, что не так уж и трудно сделать людей здоровыми, храбрыми, великодушными. Для этого их достаточно поить кровью отважных, добрых, смелых людей. Этот метод тогдашние лекари применяли и к особам весьма высокопоставленным. В 17 веке так лечили французскую королеву Екатерину Медичи, а еще раньше, в конце 15 века, римского папу Иннокентия VIII. Только в 17 веке, после того, как английский ученый Гарвей исследовал и открыл законы кровообращения, врачи пришли к выводу, что кровь следует вливать непосредственно в кровеносные сосуды, вены и артерии. Однако сначала, вслед за древнегреческими врачами, авторитет которых был велик, решили использовать кровь животных. Первое в истории переливание крови провели в 1567 году врачи Дени и Эмерес, внутривенное вливание крови человеку, обескровленному умирающему юноше. Кровь взяли от ягненка. Пациент сначала почувствовал себя очень плохо, но все же выжил, что так и хочется назвать чудом. Почему, чуть погодя. Ободренные успехом врачи стали переливать кровь животных другим пациентам, но они умирали один за другим. Родственники возбудили против врачей судебный процесс, и переливание крови были во Франции запрещены законом, да и в других странах врачи ими не занимались, видя, что это приводит лишь к повальной смертности пациентов. Только через 100 с лишним лет, в самом конце 18 века, ученые и врачи отыскали разгадку. Оказалось, что красные кровяные тельца животного, попав в кровеносные сосуды человека, склеиваются, образуют тромбы, что само по себе смертельно, да вдобавок выделяет вещества, действующие на человеческий организм, как яды. Стало окончательно ясно, человеку следует переливать только человеческую кровь. Так что тот юноша в 1667 году и в самом деле выжил буквально чудом. Люди продолжали умирать от большой потери крови, главным образом, как легко догадаться, на войне. Вот два ярких примера. В 1809 году под Асперном в битве между французами и австрийцами был тяжело ранен любимец Наполеона маршал Ланн. Кстати, автор знаменитой фразы «Гусар, который дожил до 30, не гусар, а дрень». Срочно примчавшийся главный хирург наполеоновской армии Ларей, выслушав повеление императора спасти маршала, переданное через адъютанта, развел руками. Наука и медицина, увы, бессильные. Маршал потерял слишком много крови. Ядро раздробило маршалу обе голени и разорвало все проходящие там крупные кровеносные сосуды. Через 3 года под Бородином был ранен знаменитый русский генерал Тучков. Причем гораздо легче, чем Лан. В ногу Тучкову ударил один единственный осколок, но перебил один из самых больших кровеносных сосудов – подвздошную артерию. Врачи стояли в полном бессилии. Они могли зашить артерию и остановить кровь, уровень тогдашней медицины уже это позволял, но как вернуть потерянную кровь? Тучков умер. И вот в 1819 году было сделано первое переливание крови от человека человеку. В одной из британских газет появилась статья. Джеймс Бланделл, британский акушер, провел первое удачное переливание человеческой крови пациентки с послеродовым кровотечением, используя в качестве донора мужа пациентки. Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. Больная выжила, опять-таки по счастливой случайности, подробности в свое время. С 1825 по 1830 год Бланделл провел еще 10 переливаний, опубликовал свои результаты и изобрел первые удобные инструменты для взятия крови и переливания. В России первое удачное переливание крови сделал акушер Вольф, опять-таки роженицы, потерявшие много крови. Трансфузия, как ученые именуется переливание крови, стала распространяться по Европе и в России. Больше всего переливаний сделал русский доктор Коломнин, в том числе первым в мире на театре военных действий во время турецкой кампании 1877-1878 годов. Вот только статистика успехов и неудач получалась весьма печальной. Из десятка трансфузий, сделанных Бланделом в 1825-30 годах, удачными оказались только 5, ровно половина. Остальные пациенты умерли. В 1869 году кто-то из медиков подсчитал, за 50 лет с 1819 было сделано 50 переливаний крови, но умерло 16 пациентов, то есть почти каждый третий. Другой исследователь в 1873 году изучил результаты 200 переливаний, из которых 76, едва ли не каждый второй пациент, погибли. То же самое происходило и в России. Огромный процент осложнений и смертельных случаев. Никто ничего не понимал. Ясно было, что здесь какая-то очередная загадка, но все выдвигавшиеся версии откровенно не работали. Врачи стали отказываться от переливания крови, превращавшегося в самую настоящую лотерею со смертью. И только в 1901 году австрийский врач Ландштейнер разгадал загадку. После долгих экспериментов он установил то, что сегодня кажется известным даже прилежному школьнику. У разных людей имеются разные группы крови. Кстати, человек – единственное живое существо на Земле, обладающее разными группами крови. Ландштейнер, правда, определил только 3, но вскоре чешский медик Янский обнаружил и 4-ю. Теперь стало точно известно, не все группы крови совместимы между собой. Переливание несовместимой как раз и вызывает смерть. Все очень просто. Первую группу крови можно переливать обладателям всех остальных 3. Вторую группу – только людям с 1-й и 2-й. Третью – только людям с 1-й и 3-й. А вот человеку с 4-й группой можно переливать кровь всех 3 остальных групп. Казалось бы, загадка решена и открыты все пути для успешных операций. Но так уж как-то вышло, что врачи еще несколько лет попросту не обращали внимания на опубликованные работы Ландштейнера. Зато их очень быстро оценили судебно-медицинские эксперты, поняв, что появилась возможность сравнивать кровь убитого с кровью, найденной на одежде подозреваемого. И если они окажутся принадлежащими к разным группам, подозреваемый невиновен. И только позже врачи, извините за вульгарность, раскачались. Но и тогда порой случались неприглядные случаи. В 1913 году от злокачественного малокровия умирала известная певица Вяльцева. Консилиум крупнейших петербургских врачей предложил применить новый тогда метод – переливания крови. К тому времени в России давно сформировалась своя школа медиков, успешно переливавших кровь. Однако по каким-то причинам было решено пригласить европейское светило в этой области доктора Эндерлена. Эндерлен провел переливание по всем правилам, однако через 2 недели Вяльцева все же умерла. Как считают позднейшие исследователи, случившиеся после трансфузии осложнения ни при чем. В те времена еще не знали, что анемию, то самое злокачественное малокровие, бесполезно лечить переливанием крови. Оно попросту не помогает. Другое дело, что авторитет с европейским именем оказался, такое впечатление, форменным невеждой. Представления не имел, какую кровь вливает, совместимой группы или несовместимой. До операции он попросту не проверил группы крови ни донора, ни пациентки, хотя уже самые малые 4 года в Европе широко публиковались работы о необходимости переливать только совместимую кровь. А закончить главу, безусловно, следует рассказом об очень интересном человеке, не то чтобы вычеркнутом из истории медицины, но сплошь и рядом просто-напросто не упоминавшимся. Очень часто, когда в научно-популярных книгах по медицине рассказывается о переливании крови, наблюдается странный скачок. Некий провал. От работ 1919 года перескакивают сразу к медикам 30-х, так что и не определишь, что было между. А дело все в том, что в это время работал, в том числе и над переливанием крови, человек весьма незаурядный – Александр Александрович Богданов, псевдоним Александра Александровича Малиновского. Общественный деятель, философ, публицист, ученый-медик, писатель. Родился он в 1873 году Окончил медицинский факультет Харьковского университета, но, подобно многим тогдашним молодым людям, со всем пылом бросился на борьбу с самодержавием, став профессиональным революционером. Поначалу его биография была как нельзя более правильной. В 1896 году вступил в социал-демократическую партию, после ее раскола в 1903 году примкнул к большевикам, был даже избран членом ЦК РСДРП, несколько раз арестовывался, одно время был близок к Ленину, но потом разошелся с ним по достаточно серьезным политическим и философским вопросам. Стал последователем австрийского философа и физика Эрнста Маха. Честно говоря, Маха я в жизни не открывал и не знаю, что в его трудах было такого уж жуткого, но большевики и особенно Ленин возненавидели его лютой ненавистью, и слово «махист» стало у них прям-таки ругательной кличкой. Взгляды Маха форменным образом громил Ленин в книге «Материализм и империокритицизм», заодно изрядно проехавшись по его последователям, в том числе и по бывшему доброму другу Богданову. Долгие десятилетия Мах фигурировал в советских энциклопедиях и прочих трудах как реакционер, фальсификатор новых данных естествознания и идеалист. Последнее тоже считалось чуть ли не ругательством. Как же еще было благонамеренным советским идеологам писать об ученом, чьи взгляды громил и критиковал сам Ленин? Самое интересное, что после Октябрьской революции Богданов, оставшийся в Советской России, абсолютно никаким репрессиям не подвергся. С советской властью у него не было даже мелких неприятностей. Он даже, похоже, искренне и со всем пылом, стал одним из теоретиков пролеткульта, довольно корявой организации, провозглашавшей некий особый путь развития пролетарской культуры. Ничем особенным она себя не проявила, выдвинула несколько завиральных теорий, за что была довольно справедливо и не раз критикована, а в середине 20-х передана под управление профсоюзов, а в 1932 году как-то тихо и незаметно скончалась естественной смертью. Но еще раньше Богданов с ней бесповоротно порвал и в 1920 году полностью переключился на научную работу, став директором первого в мире института переливания крови. И погиб в 1928 году, производя на себе самом очередной опыт по трансфузии. С тех пор и началась полоса умолчания. Не то что о несомненных заслугах Богданова перед медициной, но и о нем самом попросту старались не упоминать. Очень уж неправильная биография. Сам Ленин жестоко критиковал.